Глава 7. Кое-что становится понятно. В то утро, когда Лосев вылетал из Южного в Москву, Валя Денисов дождался наконец того, что все с таким нетерпением ждали уже целую неделю. Дело в том, что накануне вечером подошла очередь Денисова и его группе дежурить на даче академика Брюханова. До этого было получено разрешение прокурора на ее обыск. На эту дачу, кстати говоря, вышли не случайно, ибо удалось установить еще двух скрывшихся участников преступной группы — Гаврилова и Шершня. Тщательный обыск дачи дал ожидаемый результат. В одной из комнат под полом был обнаружен тайник, и в нем краденые вещи и картины. Было очевидно, что Шершень и Гаврилов спрятали на даче свою долю украденного. Поэтому их появление там следовало ждать в любой момент, как только они найдут надежного и выгодного покупателя или решат перепрятать свою добычу. И вот вечером в пятницу туда незаметно прибыла на смену товарищам группа Вали Денисова. Ночь прошла без особых происшествий. Только вот погода выдалась неприятной всю ночь, не утихая, выла свирепая метель, наметая сугробы. Под утро, к тому же, еще сильно похолодало. Последнее Валино дежурство в кустах возле ворот выпало как раз на это время. Спать Вале хотелось очень. Несмотря на мороз, слипались глаза, дурела голова от подступающего сна. Ну, шли самые тяжелые часы дежурства. Валя время от времени менял все же позу, возился с тулупом, сосал захваченный на этот случай леденец и судорожно зевал. Где-то далеко вдруг злобно залаяла собака, и немедленно на другом участке тоже отозвался какой-то пес, мощно, басовито. Ему ответила визгливым лаем мелкая шавка, уже совсем близко от Вали. К ним присоединились еще две или три собаки, и вскоре разноголосый лай разнесся по всему поселку. Через минуту где-то вдалеке, в серой предутренней мгле, мелькнул и сразу же исчез желтоватый свет фар. Валя ждал. Ему вдруг стало казаться, что темнота вокруг начала снова сгущаться. Но желтая полоска света возникла вновь где-то в конце улицы, и уже не исчезла, наоборот. Она приближалась, становясь все ярче, все шире, захватывая уже чуть не всю улицу, и снег молочно заискрился перед Валиными глазами. Когда машина поравнялась, наконец, с соседней дачей, Валя смог ее уже неплохо разглядеть, и по силуэту догадался, что это москвич, но цвет, конечно, определить было невозможно. Но вот погас свет фар, лязгнула и открылась правая дверца машины, и оттуда вылез какой-то человек. Он огляделся, потоптался на снегу, потом, пригнувшись, что-то сказал оставшемуся за рулем человеку и направился к соседней даче. Ловко перескочив через заваленную снегом канаву, он скрылся за деревьями. И вдруг вышедший из машины человек неслышно возник возле забора, за которым находился Валя, как раз около того места, где он прятался за кустарником. Человек подошел вплотную к забору, внимательно оглядел дачу, прислушался и, видимо, окончательно успокоившись, беспечно выскочил на середину улицы и призывно помахал рукой. В ответ немедленно взревел мотор, и машина, негромко урча и не зажигая фар, медленно подползла к стоявшему посреди улицы человеку. Он нагнулся к опущенному боковому стеклу, что-то сказал водителю, и тот вылез из машины. Вдвоем они подошли к воротам и принялись их открывать. Пока приехавшие возились с воротами, Валя подал сигнал на дачу, сообщив, что приехали двое. Он уже знал, что сейчас предпримут его товарищи там, знал и свою задачу. Вот ворота, наконец, были отворены, и машина по-прежнему с погашенными фарами осторожно въехала на участок и остановилась возле заднего крыльца дачи, так что с улицы машину было почти не видно. Затем один из приехавших вернулся к воротам, слегка прикрыл их и после этого присоединился к товарищу, который поджидал его возле машины. Вдвоем они осторожно приблизились к даче. Издали Вале видны были только их не очень четкие силуэты. Лиц он разобрать, конечно, не мог. Валя решил, что тот, кто в пальто и кепке, судя по описаниям, и есть Гаврилов. Он и осторожнее, и опаснее второго, и на него следует обратить особое внимание. Догадаются ли сделать это ребята там, на даче? Вообще Валя начал постепенно все больше нервничать. Выпавшая ему роль была в какой-то мере второстепенной. Вполне могло случиться, что ему вообще не придется участвовать в задержании. Даже, скорее всего, так и случится, как бы трудно ни пришлось ребятам там, на даче. Одолеваемый всякими сомнениями и опасениями, Валя постарался незаметно приблизиться к машине, как только приехавшие зашли, наконец, в дом и прикрыли за собой дверь. Добравшись до машины, Валя огляделся. Да, скорее всего, видимо, если кому-нибудь из приехавших все же удастся вырваться из дачи, он тут же кинется к машине. А, впрочем, нет. Он же сообразит, что машину надо будет еще завести, развернуть, потом подъехать к воротам, открыть их. Нет-нет, он не будет всем этим заниматься, пытаясь скрыться. Он кинется. Но Валя не успел додумать. В доме раздались возгласы, чей-то отчаянный крик, звуки борьбы и выстрел. Валя на секунду оцепенел и сразу же, не раздумывая, скинул с себя тулуп и валенки, потом выхватил из кобуры пистолет. В этот момент дверь дачи с треском распахнулась, по ступенькам крыльца даже не сбежала, просто кубарем скатился человек и сразу же метнулся за угол, даже не думая подбегать к машине. И Валя тоже уже ни о чем не думая кинулся вслед за ним. Расстояние между ними было совсем небольшим. Бегать же Валя умел, даже любил, конечно, не при таких обстоятельствах. А человек, между тем, то ловко перемахивал через низкие штакетники, то юркал в какие-то малозаметные калитки, то продирался через кустарник, огибая еще спящие или наглухо забитые дачи, после чего выскакивал на улицу и, что есть дух, несся по обледенелой неровной земле, потом снова забегал на чей-то участок. И, тем не менее, расстояние между ним и его преследователем неумолимо сокращалось. Но в какой-то момент, перебегая через чей-то захламленный неровный участок, Валя неожиданно споткнулся и упал, больно подвернув руку, в которой был зажат пистолет. И тогда он крикнул с усилием, приподнявшись и перебросив пистолет в левую руку. «Стой! Стрелять буду! Стой, тебе говорю!» Валя понял, что теперь ему этого человека не догнать. Правая рука висела, как плеть, и острая боль, нарастая, пронизывала все тело. Он даже боялся, что выстрелить левой рукой не сможет. Он задыхался от бега и от боли. Сердце колотилось, как бешеное, и левая рука, сжимавшая пистолет, мелко и противно дрожала. Но человек в тот момент, когда Валя закричал, прыгнул в сторону и, ожидая выстрела, спрятался за дерево. «Стреляю! Шаг в сторону, стреляю!» — снова закричал Валя. Медленно, с трудом превозмогая боль, он пополз к тому месту, где прятался за деревом преступник. И когда до него осталось всего несколько шагов, выстрелил в воздух. Грохот разорвал сонную утреннюю тишину засыпанного снегом поселка, и первыми на него отозвались бесчисленные собачьи голоса, яростные и испуганные. Сразу после выстрела Валя тяжело и медленно поднялся на ноги, помогая себе левой рукой, в которой по-прежнему был зажат пистолет. Ноги вдруг сразу ослабели. Правая рука бессильно висела, и острая колющая боль откуда-то от плеча рвала все внутри. Вале еще было очень холодно в легком его пальто и тонких ботинках, и зубы сами собой выбивали какую-то судорожную дробь. Однако Валя заставил себя встать на какие-то ватные, непослушные, словно чужие ноги, и замер на несколько секунд, закусив губу и как бы проверяя, устоит он в таком положении или нет. А потом крикнул человеку за деревом: «Выходи! Руки на затылок! Ну, помни, больше в воздух стрелять не обязан, выходи лучше!» Как Валя и предполагал, он задержал Гаврилова. Когда они вошли в дачу, Шершень сидел в углу большой комнаты на стуле и, жалобно всхлипывая, нудно и глупо скулил: «Отпустите, ребята! Ну, что я вам сделал? Ну, не буду больше, не буду. Забирайте хоть все, пропади, ну, отпустите!» Увидев входящих, он подскочил на стуле и воскликнул, не то испуганно, не то обрадованно: «Иди, поймали! Ей-богу, все-таки поймали!» «Молчи уж, дура!» — зло процедил Гаврилов. Больше он сказать приятелю ничего не успел, и вот тут же увели. Я появляюсь на работе по возвращении из Южного буквально за минуту до того, как Кузьмич и Валя начинают допрос с Шершнем. Гаврилова они решили оставить на вторую очередь и уличать его данными, полученными от Шершня, резонно рассудив, что этот перепуганный и трусоватый парень расскажет куда больше, чем молчаливый и озлобленный Гаврилов. Увидев меня в дверях своего кабинета, Кузьмич, заметно обрадованный, выходит из-за стола и крепко жмет мне руку, даже хлопает по плечу. «Вовремя, вовремя», — говорит он, — «бери-ка к себе Гаврилова, да и побеседуй с ним по душам, пока он еще разогретый, и учти, Гаврилов чуть было от наших не ушел. Его вот он догнал». Кузьмич кивает на Валю. «И привел назад. Очень, понимаешь, Гаврилов не хотел, чтобы в него стреляли. До сих пор, небось, еще в себя не пришел от всех переживаний. Вот теперь и займись ты с ним». Кивает он мне и обращается к Вале. «Ну, давай сюда этого Шершня. Как его звать-то?» Гаврилов не может прийти в себя. Но я тоже пока не могу. Кажется, только что простился с Давудом и с Морем, кстати, тоже. И вот уже передо мной сидит угрюмый, озлобленный Гаврилов в расстегнутом пальто с намотанным на худую шею зеленым шарфом и мнет в руках кепку. Он сидит перед моим столом и молчит, угрюмо глядя в пол. Некоторое время молчу и я, разглядывая его, собираясь с мыслями. Потом не спеша закуриваю и говорю: «Кражу из квартиры Брюхановых вам отрицать не удастся, Гаврилов. Можно сказать, взяты с поличным. Ну, конечно, вы можете ее взять всю на себя и других не называть. Ну, что двое, что, допустим, пятеро, все равно групповая кража. А кодекс вы, я полагаю, знаете». Гаврилов продолжает молчать, не отрывает глаза от пола. Но он меня слушает, внимательно слушает и соображает, прикидывает, как тут себя вести, какую позицию занять, что для него сейчас выгоднее. Все это я прекрасно понимаю. Поэтому его молчание меня не удивляет и не сердит. Пусть подумает, я ему для этого еще кое-что подкину. «Так что групповую кражу считаете доказанной?» Продолжаю я. «Другое дело — роль главаря, инициатора, подстрекателя. Из вас двоих, если только выбирать, на эту роль тянете, конечно, вы». При этих словах Гаврилов бросает на меня быстрый взгляд, который я не успеваю понять, и снова опускает глаза. Это если выбирать из вас двоих. Повторяю я многозначительно. Но ведь у вас было не двое, а пятеро. Так что ли? Гаврилов, не поднимая головы, сердито бурчит. Ну, а если и пятеро? Так что? А то, что главарем и подстрекателем, тогда может оказаться совсем другой человек, а не вы. Вот это первый пункт, Гаврилов, над которым вам стоит подумать. Согласны или нет? Подумать всегда стоит, когда к вам попадешь. Резко отвечает Гаврилов, не поднимая головы, и снова умолкает, словно и в самом деле что-то обдумывая. Правильно, соглашаюсь я. Особенно, когда к нам попадешь. Тем более, что есть и второй пункт, над которым тоже стоит подумать, даже побольше, чем над первым. Второй пункт — это убийство Гаврилов. Чего-чего? Он рывком вскидывает голову и впервые смотрит мне в глаза, со злостью смотрит и с испугом тоже. Убийство, убийство, повторяю я. Накануне кражи. Во дворе. Только этого мне не хватает, переводит дух Гаврилов и насмешливо говорит. Вешайте на кого другого. Со мной номер не пройдет. Вам, небось, его раскрыть побыстрее надо. Да начальству отрапортовать. Он стал вдруг разговорчив, этот молчаливый тип, и что-то уж очень быстро пришел в себя. Последнее мне совсем не нравится. Да, убийство нам надо раскрыть и отрапортовать, спокойно подтверждаю я, как же иначе. Дело-то серьезное, особо серьезное, Гаврилов. Вот и раскрывайте себе. А я тут ни при чем. Вполне возможно. Но вот что точно, так это то, что вы связаны с убийцами другим, уже общим преступлением. Квартирной кражей. Тут имеются... Да ни с кем мы не связаны, говорят тебя. Грубо перебивает меня Гаврилов. 100 раз, что ли, повторять? И вот тут... Имеются доказательства. Не повышая голоса, спокойно продолжаю я. И железные доказательства, Гаврилов. Брехня, а не доказательства. Он все-таки нервничает. Сильно нервничает, я вижу. Ну, судите сами, говорю я. Первое. У вас обнаружена только часть украденных вещей. Приблизительно третья часть. У кого остальные? Гаврилов, насупившись, молчит и опять смотрит в пол. Лишь желваки время от времени вздуваются на худых, обтянутых скулах, когда стискивает зубы, словно заставляя себя молчать. Это первое. Продолжаю я. А ведь мы должны не только все найти до последней вещи, но и всех, кто их прячет. А теперь второе. Мы знаем убийц. Один из них арестован уже. Так вот, его перчатку мы нашли в той квартире, куда проникли и вы. Выходит, третьим на краже был с вами он. Так ведь? Неожиданно Гаврилов поднимает голову и издевательски усмехается. Путаешь, начальник, говорит он с какой-то непонятной мне радостью. Ей-богу, все путаешь. и никогда не распутаешь. Этот, которого арестовали, не сознается в квартирной краже. Ну, почему же? Что-то все больше настораживает меня. Какие-то новые интонации в голосе Гаврилова. Какое-то несоответствие между его положением сейчас и возникшим вдруг новым настроением. Почему же он не сознается? Повторяю я свой вопрос. А потому, нагло ухмыляется Гаврилов, больно работаете плохо. Не так уж и плохо. Я почти равнодушно пожимаю плечами. Вот вас же поймали, причем с поличным. Так что вы зря радуетесь. И с убийством разберемся. И чем скорее, тем вам же, мне кажется, будет лучше. А сейчас, Гаврилов, я хочу вас спросить. Сколько было участников кражи всего? Вместе с вами, а? Только лучше считайте, не ошибитесь. Ладно тебе, начальник, лепить от фонаря, хмурится Гаврилов и, поднимая голову, тускло смотрит на меня. Ну почему же? Возражаю я. И Колька, и Леха, люди приезжие, сами знаете, ничего я не знаю. Ничего или никого, и ничего и никого. Ну-ну, Гаврилов. Перчатка Колькина вас ведь намертво с ним связывает. И с ним, и с убийством тоже. Гаврилов по-прежнему смотрит на меня тускло и задумчиво. Я сразу подмечаю эту его внезапную задумчивость и истолковываю ее в том смысле, что Гаврилов колеблется, признаться ему хоть в чем-то или нет. До конца он сейчас признаваться не будет, это ясно. Примеривай, ничего не подойдет, говорит он наконец. Я молча жду, что он скажет дальше. Я боюсь неловким словом что-нибудь испортить, чему-то помешать. А Гаврилов на секунду снова умолкает, затем говорит, будто споря с самим собой или себя уговаривая. «Да нет, не вышел номер. Чего уж там? Куда-то даже не туда все поехало. Короче, он поднимает голову и смотрит на меня. Перчатку-то я во дворе подобрал». И с собой в квартиру эту самую прихватил, там и бросил. Вот так все и было, одним словом. Ну да. Недоверчиво спрашиваю я. Вот так, значит, и бросил. Да, так и бросил. Зачем? А чтобы голову-то вам задурить. Думал, убийством займутся, ну и кражу заодно им же и пришьют. Тут я вижу, все наоборот получается. Нам убийство хотите навесить, а мы тут ни сном, ни духом. Вот так. Я некоторое время молчу, стараясь собраться с мыслями и прийти в себя от этого неожиданного признания. Неужели это правда? Если так, то все становится на свои места. Чума и Леха не участвовали в краже, не участвовали. И перчатку подбросили. Да, вот это номер. Выходит, двое вас было в квартире? Спрашиваю я. Выходит, что так. И перчатку ту вы, значит, нашли во дворе. А когда именно? Я ее не нашел. Я ее подобрал, когда они убежали. Снисходительно поясняет Гаврилов. Выходит, вы видели все, что случилось там? Да, все как есть. Я этих голубчиков давно заприметил. В результате нашего субботнего межведомственного совещания на меня выпадает непростая задача выйти через Купречка на след этого проклятого Льва Игнатьевича. Впрочем, особенно непростой она стала лишь сегодня вечером, во вторник. Но расскажу все по порядку. Возможными, а точнее вполне вероятными хозяйственными махинациями Купречика, для которых он, конечно же, использует свое служебное положение, теперь вплотную занялся Эдик Албанян. А меня пока что интересует Лев Игнатьевич, как соучастник, а вернее даже подстрекатель и организатор убийства Симанского. На это ясно указал Шпринц. Это следует из услышанного Гавриловым во дворе разговора между Симанским и этим Львом Игнатьевичем, разговора, который перешел затем в ссору. Кстати говоря, теперь уже совершенно очевидно, что Лев Игнатьевич решился на встречу со мной в кафе, причем посулил мне, как вы помните, немалую взятку, только потому, что испугался моего выхода на Купречика. Испугался, что тот из жертвы может превратиться в обвиняемого, и тогда эта золотая курочка не только перестанет приносить доход, но и потянет к ответу всю золотую цепочку, в том числе и его самого, то есть Льва Игнатьевича. При этом последнего нисколько, видимо, не беспокоит не только расследование квартирной кражи у Купрейчика, что понятно, но и расследование убийства Симанского, что уже вовсе непонятно и даже, я бы сказал, странно. А пока единственное, что нам известно про Льва Игнатьевича, он москвич. И если бы знать его фамилию, например, то адрес, где он живет, или во всяком случае прописан, установить можно было бы легко, как вы понимаете. А за этим потянулось бы и немало других сведений. Слабая надежда на этот адрес у меня было затеплилась, когда Кузьмич передал мне записку с номером телефона, которую Лев Игнатьевич оставил Музе для передачи Совко. Но тут же выяснилось, что на клочке бумаги написан номер телефона Купрейчика. Тогда, естественно, возникла мысль задержать Льва Игнатьевича, или, во всяком случае, взять его под наблюдение сегодня, во вторник, когда он придет к Купрейчику, чтобы ждать звонка чумы. Интересующий нас дом берется под наблюдение с середины дня. Спустя 3 часа фиксируется возвращение с работы самого Купрейчика. Затем приходит его супруга, но Лев Игнатьевич так и не появляется. Вот теперь задержание, или точнее обнаружение Льва Игнатьевича становится уже совсем непростой задачей. Ведь тот факт, что он в назначенный им самим день не появился возле указанного телефона, может объясняться как чистой случайностью, допустим, болезнью или каким-то непредвиденным делом, так и тем, что Лев Игнатьевич каким-то образом почуял опасность и ловко избежал ловушки. На следующий день, то есть в среду, я звоню Виктору Арсентьевичу на работу и уславливаюсь о встрече у него дома. Затем я встречаюсь с Эдиком Албаняном. По его просьбе, как любят подчеркивать дипломаты, это последнее обстоятельство вселяет в меня всякие надежды, зря Эдик звонить и встречаться не будет. Как мы и договорились, Эдик появляется у меня в комнате ровно в 3:30. На этот раз в руках у Эдика толстая папка. Он садится возле меня за стол, раскрывает эту папку и, перекладывая одну бумагу за другой, бегло их просматривая при этом, начинает докладывать. Так вот, первое, слушай меня. Насчет этой самой пряжи. Помнишь, Шпринц говорил, что получает ее из Москвы? И Лида о ней говорила, бухгалтер Шпринца, добавляю я. Она еще сказала, что эта пряжа в магазин не доставлялась, а транзитом куда-то шла. Ты это тоже не забудь. Будь спокоен. Важно кивает Эдик. Мы все помним. Так вот, эту пряжу Шпринц действительно получает из Москвы. Причем с фабрики Купрейчика. Ясно? Но вполне официально. Так-то оно так, хитро усмехается Эдик. Но тут есть нюансы. Нюанс первый. Купрейчик сначала этих излишков пряжи добивается, а потом от них сразу же избавляется, направляя Шпринцу. А пряжа эта, между прочим, весьма дефицитная и дорогая, марки 200/2. И гнал он ее в магазин Шпринца в огромных количествах. Спрашивается, на каком основании? Отвечаю. Действительно, вполне официально, я сам убедился. На основании прямого и четкого распоряжения управления разноснабсбыта. А чья высокая подпись? Спрашиваю я, вспомнив слова Шпринца. Заместителя начальника управления, все как положено, но... Эдик хитро блестит глазами. Вот тут-то и появляется второй нюанс. Какой? Спрашиваю я. Нюанс заключается в высокой подписи. Снова необычайно лукаво улыбается чем-то довольный Эдик. Видел это письмо своими глазами. Подпись, представь себе, Ермаков. Ермаков? Удивленно и недоверчиво переспрашиваю я. Именно, именно так. Это что же, однофамилец выходит? Никак нет. Торжествует Эдик. Уточнил. Зовут Дмитрий Станиславович. Выходит, братец замечательного директора магазина «Готовое платье», так? Выходит, что так. Соглашаюсь я, все еще не в силах прийти в себя от этого неожиданного открытия. Вот и начало цепочки. Понял. Назидательно говорит Эдик. Ее московские звенья. А остальное там. Он неопределенно машет рукой. Когда Эдик уходит, я смотрю на часы. Что же, пожалуй, пора собираться и мне. Виктор Арсентьевич уже дома. В передней я снимаю пальто и обращаю внимание, что на вешалке висит только пальто Виктора Арсентьевича. А значит, Инна Борисовна еще не пришла с работы. Кепку свою я кладу рядом со шляпой Виктора Арсентьевича и пушистой меховой шапкой. Эту шапку он, наверное, надевает в холодные дни. Она мне почему-то знакома. Виктор Арсентьевич проводит меня в уже знакомый кабинет. Я располагаюсь в огромном кожаном кресле возле журнального столика. Однако хозяин квартиры выглядит сегодня почему-то очень взволнованным. Все как будто дрожит у него внутри, и никак ему не удается успокоиться, даже притвориться спокойным ему не до конца удается. Я помню его совсем другим во время прошлых наших встреч. На столике передо мной стоит вазочка с конфетами и другая побольше с яблоками. Тут же лежат сигареты, газовая зажигалка. Рядом стоит круглая большая пепельница из тяжелого чешского стекла. В ней несколько окурков. Ну-с, так что же вас привело ко мне на этот раз? С наигранным ленивым добродушием спрашивает Виктор Арсентьевич и придвигает ко мне вазу с яблоками. Отведайте-ка. Благодарю. Я лучше с вашего разрешения закурю. И, продолжая беседу, вытаскиваю из пачки сигарету, затем щелкаю зажигалкой. Так вот, в прошлый раз мы пришли с вами к выводу, что дружба с Гвимаром Ивановичем бросает на вашу репутацию некое пятнышко. Я предположил тогда, что вы просто не хотите иметь второго, погрязнее, подтвердив свое знакомство с Львом Игнатьевичем. Так ведь? Так. Сухо кивает Виктор Арсентьевич. Если иметь в виду точность ваших воспоминаний. Но второго пятнышка я не боюсь, так как никакого Льва Игнатьевича знать не знаю. Тогда вам это сказал, и сегодня повторяю. Это уже откровенная ложь. Ну так вот, Виктор Арсентьевич, что я вам должен сообщить, решительно говорю я. После нашей последней встречи прошло немало времени. За этот срок мы кое-что успели сделать. Во-первых, мы раскрыли кражу и скоро вернем вам украденные вещи и картины. «Не может быть!» — восклицает пораженный, конечно же, обрадованный Виктор Арсентьевич. «Неужели раскрыли?» «Да, представьте себе». Однако убийство Симанского мы до конца еще не раскрыли. Я стряхиваю пепел с сигареты в пепельницу и неожиданно замечаю в ней среди окурков две или три кривые, сплошь обуглившиеся спички. Кто-то, видимо, забавлялся, стараясь, чтобы они сгорели до конца. Стоп. На секунду. Я даже цепенею от охватившего меня волнения. Вот это открытие! Неужели до меня тут успел побывать уважаемый Лев Игнатьевич? И не вчера, нет, вчера его здесь не было. Да и пепельницу со вчерашнего дня, скорее всего, вытряхнули бы. Значит, сегодня он тут побывал незадолго до моего прихода. Вот почему так взволнован Виктор Арсентьевич. Так вот, продолжаю я. Убийство — страшное преступление. Самое, пожалуй, страшное. Почему вы мешаете нам его раскрыть? Я? Вы что, вы думаете, что говорите? Виктор Арсентьевич даже подпрыгивает в кресле, и лицо его заливается краской. Мои слова для него, конечно, полная неожиданность. Да, думаю. Спокойно подтверждаю я. И для ясности кое-что вам сообщу. В этом деле есть подстрекатель. Вы мешаете его обнаружить и задержать. Нет, я, кажется, сойду с вами с ума. Хватается за голову Виктор Арсентьевич и, вскочив с кресла, начинает возбужденно шагать по кабинету, огибая столы с наваленными на них журналами и книгами. Потом он резко останавливается передо мной и спрашивает. «Чего вы от меня хотите?» Глаза у него при этом совершенно измученные. «Чтобы вы сказали мне правду. Вы знаете Льва Игнатьевича?» «Нет, нет, нет. В глаза я его не видел». «Видели. И не так уж давно». Сухо возражаю я. «Откуда вы взяли?» Заикаясь, спрашивает Купрейчик, наливаясь краской. И глаза его слегка даже округляются от испуга. За своей спиной я слышу осторожный скрип двери. Виктор Арсентьевич, как ошпаренный, отскакивает в сторону и куда-то мгновенно исчезает. Я резко оборачиваюсь и вижу в дверях знакомого мне невысокого плотного человека с седыми усиками. Он стоит на пороге в нескольких шагах от меня, расставив короткие ноги. В руке у него пистолет. Гремит выстрел. Я скатываюсь на пол и, прячась за креслом, кричу: «Вы с ума сошли, Лев Игнатьевич? Немедленно бросьте оружие!» «О, черт! Неужели придется на самом деле в него стрелять? Не делайте глупости, прошу вас, Лев Игнатьевич!» Снова обращаюсь к нему. «Да, в такой идиотской ситуации я еще не бывал. Что делать, что делать? Как схватить этого ненормального? Уговаривать его, видимо, бесполезно. И он в самом деле может в любой момент снова выстрелить. Я все время ощущаю локтем кобуру под пиджаком и теперь медленно вытаскиваю из нее пистолет, не спуская глаз с ног Льва Игнатьевича. В крайнем случае придется стрелять по ногам, а что если чуть заметно я шевелю кресло? Да, оно на роликах и очень легко перемещается по натертому полу. И у меня созревает новый план. Лев Игнатьевич, считайте до пяти. Мне надо приготовиться, нерешительно говорю я. Только следите, пожалуйста, за этим негодяем Купрейчиком. Вы его видите? Он что-то задумал. Я его застрелю, как собаку, вместе с вами, рычит Лев Игнатьевич. Трус. Предатель! В это время я незаметно двигаю вперед кресло. До Льва Игнатьевича остается шага четыре. Тут я упираюсь ногой в ножку дивана и неожиданно изо всей силы толкаю кресло вперед. Оно с грохотом летит прямо на Льва Игнатьевича. Удар такой, что сбивает его с ног. В тот же миг я перемахиваю через опрокинувшееся кресло и всей тяжестью наваливаюсь на своего противника, заученным приемом выбиваю пистолет из его руки. Дальше уже дело техники. Через 5 минут он лежит на диване со связанными руками и ногами, а я, сидя возле него, звоню в отдел. Вскоре за нами приезжает машина. Уже довольно поздно, но Лев Игнатьевич Барсиков, он только что сам назвал свою фамилию, желает немедленно беседовать со мной. Такими просьбами пренебрегать нельзя. Сегодня взволнованный Барсиков может сказать куда больше, чем завтра. И вот мы встречаемся, причем поначалу миролюбиво. «Семьи у меня нет», — отвечает на мой вопрос Барсиков. «И не было. Зачем мне эта обуза?» «А пожил я. Пожил я так, как вам и не снилось. Все у меня было. Деньги пока еще кое-что, значит, и у нас. А я думаю, больше всего в жизни у вас было страха. И еще одиночество. Вы же всегда возвращались в пустой дом». — говорю я и добавляю. Но все-таки не будем уходить в сторону. Вы собирались сообщить мне какой-то секрет. Секрет заключается в некоем пороке экономики, который я обнаружил. Многозначительно говорит Барсиков. Я вижу, Шпринц прав. Вы не только готовы перегрызть глотку ближнему, но любите и философствовать. Шпринц — мелочь. Наполняя злобой, скрипит Барсиков. Его не грызть, его давить, как клопа надо. Он берет себя в руки и уже спокойнее продолжает. Ну так вот насчет порока в экономике. Он заключается в попытке всеобщего, я бы сказал, тотального планирования и одновременного запугивания уголовным кодексом. Это с одной стороны. А с другой, всяческие возможности для, как бы это сказать, для внезаконной деятельности. Скажем так, последнее и выгодно, и интересно. Я качаю головой. Ошибаетесь. Внезаконная деятельность, как показывает опыт, у нас дело неверное, опасное и, в конце концов, обреченное. Ну, к примеру, сколько прошло времени, как вы договорились с Гелием Станиславовичем? С каким еще Гелием Станиславовичем? Подозрительно переспрашивает Барсиков. Ну, зачем притворяться, что вы его не знаете? Усмехаюсь я. Вы же умный человек. Ведь я не с неба взял это имя, правда? А, ну, в самом деле, глупо темнить, когда Виктор этот трус. Сидит сейчас где-то там у вас и все рассказывает. Что вы спросили? Я повторяю вопрос. Мы сотрудничаем года 3, отвечает Барсиков. Ну вот. Так стоит ли из-за 3 лет такой нервной, хотя и обеспеченной жизни, жертвовать куда большим количеством лет, которые вы проведете за решеткой? Случайность, скрипит Барсиков. Какая-то случайность. Ручаюсь. У вас это будет первая судимость? Спрашиваю я. Не скрывайте. От вас скроешь. 3. Ну вот видите. И дело-то не шуточное, Лев Игнатьевич. Мы до самого конца цепочки пройдем. Будьте уверены. Доберемся и до Гелия Станиславовича с его синей Волгой. Пижон несчастный, сердито фыркает Барсиков. Только это еще не конец цепочки, между прочим. Возможно, я тут не специалист, со специалистами вы еще встретитесь. Но вы не ответили на мой вопрос. Стоит ли жертвовать столько лет жизни? Ради 2-3 богатых, так сказать. Я вот этой психологии не пойму. Объясните. В ответ Барсиков досадливо машет рукой. И никогда не поймете, говорит он. Я не могу спокойно видеть, как пропадают кругом всякие коммерческие возможности. И тем более, когда они достаются другим. Ведь прорехи в тотальном планировании всегда бывают. Имейте это в виду. И тогда на свободное место прихожу я или другой предприимчивый человек. Вот могу привести пример. Вот эта великолепная пряжа, о которой сейчас, обливаясь слезами, рассказывает купрейчик. Дурак, трус. Эта пряжа лежала у него на складе мертвым грузом. Она не нужна была производству. И никто не требовал ее обратно. В планах она как бы не числилась. Но он же официально отправил ее на продажу в магазин Шпринца, возражаю я. По указанию руководства. Верно, верно, подхватывает Барсиков, и в глазах его зажигается хитрый живой блеск. Но все это, представьте, представьте, сделал я. И пряжа пошла в дело. А сам я, не скрою от вас, очень недурно заработал на этом. Поэтому я, конечно, перегрызу глотку любому, кто захочет это сделать вместо меня. Вот так пришлось убрать Гвимара, неожиданно заключает Барсиков. Что поделаешь? А вам я хотел сказать вот что. Я скоро выйду на свободу. О, я знаю много путей для этого. И я вас запомню. С вас началось крушение самого красивого и выгодного моего дела. Я вам этого не прощу. Учтите, я вас найду. Я человек упрямый. Вот что я хотел вам сказать. Ну что ж, Лев Игнатьевич, посмотрим, придется ли нам встретиться. Только о таких планах, как ваши, лучше не предупреждать. Ну, солидные люди так не поступают. На том наш разговор и заканчивается. Малоприятный получился разговор. Хотя и полезный, надо сказать.